Глава 10. Кровный долг. «Магистр Фаркас?» Упавшим голосом спросила я. Страх постепенно отступал. Василиск подошел ближе и склонился надо мной. «Меня поражают ваши способности попадать в неприятности». Связывающее заклятие спало, но боль не ушла. Я попыталась подняться, но получилось только сесть, притянув к себе больную ногу. Василиск провел над ней рукой и нахмурился, а затем подхватил меня на руки. «Вы замерзли?» Заметил он и набросил свою мантию поверх моей, с помощью магии. Вмиг стало намного теплее, и магистр понес меня к выходу. «Здесь порталы не работают. Стоит защита от внезапных нападений. Поэтому придется немного потерпеть», — пояснил он. «Как вы узнали, что я здесь?» — удивленно спросила я. «Было несложно догадаться, что, открыв для себя тайный лабиринт под Академией, вы вновь пойдете искать неприятности». «Вы были в моей комнате?» Василиск не ответил, а я подумала, что пришло самое время попросить артефакторов о помощи. «Почему вы спустились сюда, Лелия? Сразу после того, как вас попросили не делать этого?» Строго спросил он. Пожав плечами, я огляделась по сторонам. Неужели маги не могли построить что-то более уютное, чем жуткие пещеры? Я узнала, что много лет назад одному некроманту удалось призвать чудовище, которое не поддавалось контролю. И решила, что может это то самое чудовище, которое убило вашего друга. Подумала, он должен это знать. Василиск вдохнул. Его дыхание опалило кожу, я зажмурилась. «Вы не должны ввязываться в дела магистров. Я предупреждал. Вы могли насмерть замерзнуть в этом подземелье. Что, если бы я не пришел? Вы бы хоть о родителях подумали, адептка?» Слипнув, спрятала лицо в капюшоне, чувствуя, как напрягаются мышцы Василиска. Совсем скоро перед нами открылся проход, но это была не моя комната. Она принадлежала магистру. Василиск бережно усадил меня в кресло, а затем смахнул рукой. Одежда мигом высохла и стала теплой. «Спасибо», — прошептала я. Василиск криво улыбнулся и пришел к шкафу. Он достал синий пузырек с зельем, откупорил его и протянул мне. «Это восстанавливающее зелье. Оно согреет и приглушит боль. Потом я займусь вашей ногой». Я кивнула и выпила лекарство одним махом. У зелья был приятный травяной привкус, почти как у чая. И я почувствовала, как боль понемногу отступила. «Легче?» Василис скинул рубашку и тут же надел другую. Но я успела рассмотреть витиеватый узор татуировки на его спине. Покраснев, я тут же отвернулась и кивнула. Магистр приблизился и опустился на колени передо мной. Рука коснулась моей лодыжки, а затем медленно поползла выше. Из груди вырвался прерывистый вздох, но я стерпела. Взгляд Василиска потемнел. Он смотрел прямо на меня, а затем стало очень горячо. Магистр лечил меня, направляя магию, а затем отстранился. «Я срастил кости ткани, но вам лучше не пренебрегаться какое-то время. Можете идти». Василиск взмахнул рукой, и в комнате открылся портал. Я робко поднялась на ноги и шагнула к воронке, но он окликнул меня. «Лелия, постарайтесь не ввязываться в неприятности завтрашнего дня. Не заставляйте снова вас спасать». В портал я практически влетела и тут же прислонилась к стене, прикрывая руками пылающие щеки. «Вернулась?» Мурлыкнув, спросил кот, а я взвыла и сползла на пол. «Вот да что же это такое?» «Молодость?» — предложил он. Я хмуро посмотрела на духа. «Ладно, ладно. Не нужно так сердиться. Я же просто кот». Почему ты не подождал меня? И если бы я не заблудилась, ничего этого бы не было. Ты не просила? Да и по правде не могу. Я долго в том подземелье оставаться. Мне в нем слегка не по себе. Но Василиск правда был здесь? Да, был. Даже ванной проверил, бесстыдник. А как понял, что тебя здесь нет, сразу в подземелье побежал. Защищает он тебя, Лиалия, даже если сам еще этого не понял. Против воли за тобой следует. Кто это? У меня даже слезы высохли. Кот примостился на краю кровати и лизнул лапу. Как солнце поутру встает, как звезды ночью сияют, как жизнь зарождается и смерть приходит. Связана вы, Лия, магия древней. Сильнее ее ничего на свете нет. Долг на нем кровный, на всем роду его, перед твоим родом. Я раньше не знал, но сейчас понял. О кровном долге даже фейри знали, но среди нас он был редкостью. Магия, связующая два рода, как плата за спасение жизни. Но как? Мои родители не знались с Василисками. Очевидно, все же кто-то был, потому что Василиск теперь тебя в покое не оставит. Ценой жизни тебя защищать будет. Но я об этом не просила. И вообще, как-то не хочется мне, чтобы до конца дней моих магистр Фаркис ходил за мной хмурой тенью. Да и он уверенно своей жизнью жить хочет. Странная ты, Лия. Другая бы обрадовалась такому защитнику. Особенно учитывая обстоятельства. По крайней мере, до тех пор, пока убийцу не найдут. Я не хочу никого использовать. И сама могу разобраться со своими проблемами. Ты все равно ничего не изменишь. Долг крови слишком силен. Даже если ты найдешь того, кто спас Василиска. Или кого-то из его семьи, все останется так, как есть. Смирись, Лия. Смириться? Как бы не так. У меня есть мысль получше. Я бросилась к стопке листов, лежавших на столе. Взяла перо и чернила. И начала писать письмо. Какое-то время дух наблюдал за мной через плечо, а потом не выдержал и спросил. Кому ты пишешь? Если кто-то и сможет мне помочь, так это бабушка. Улыбнувшись, ответила я. Моя бабушка, в отличие от других фейри, не мирилась с приземленным образом жизни и выбрала путешествие. Из одного такого она вернулась с моей мамой, совсем маленькой. А когда-то выросла и завела собственную семью, бабушка просто исчезла, оставив для меня шкатулку, с помощью которой мы могли общаться. В письме я рассказала ей обо всем, что случилось с того дня, как меня приняли в Академию Скрытых Земель. Не упустила историю о реверансе, и о духе-хранителе, и о Василиске. А затем спрятала письмо в шкатулку и стала ждать. «Довольно интересный способ общения», — заметил кот. «Эльфийское дерево?» Я кивнула, а через несколько минут из шкатулки выпрыгнуло другое письмо. Я тут же поймала его и развернула сложенный в несколько раз лист пергамента. Там синими чернилами были выведены идеальные линии букв. Почерк бабушки было невозможно не узнать. «Дорогая Лия, рада, что написала мне. Поздравляю с поступлением в Академию. Моя кровь, нисколько в тебе не сомневалась. Хранитель прав, защита тебе сейчас не помешает. Ну и посмотрю, что можно сделать. Приеду до зимнего бала, как только закончу с делами здесь. До тех пор будь осторожна и прилежно учись. С любовью, твоя бабушка». Я перечитала письмо несколько раз, но никак не могла поверить то, что это правда. Бабуля за всю мою жизнь навещала меня лишь однажды. Но я была такой маленькой, что едва ее помню. И вот, наконец, я увижу ее снова. «Котик, а когда в Академии зимний бал?» — спросила я хранителя. Он лениво приоткрыл глаз и махнул хвостом. «Первый день зимы? А что?» Моя бабушка приезжает в академию. Две феи в академии? Оживился он. Это что-то новенькое. Как думаешь, зачем она хочет приехать? Не знаю. Я не видела ее с самого детства. Но, похоже, у нее есть идея, как помочь мне. Лучшее, что она может сделать, позволить Василиску защищать себя. Проворчал он. А затем шкатулка выплюнула новую записку от бабушки. В этот раз короткую. Чуть не забыла, не ходи одна. Не нравится мне то, что там творится.